В рукописи романа есть другой вариант этой справки. Дальнейшие судьбы героев автору неизвестны, так как жизнь продолжается, и до финала, кто его знает, еще далеко. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим», апрель 2013 года. Читала Саша Жукова.